исчезновение исследователей. Многим небылицам верили завсегдатаи Золотого Окунька, но чтобы Мартин покинул Стокгольм и полюбившуюся больницу Серафимов, слова о походе к ледовитым морям показались слушателям настолько неправдоподобными, что никто из них даже не поинтересовался, зачем понадобилось немецкому ученому туда отправляться, а его верный помощник так и не пожелал объяснить. И остались завсегдатаи Золотого Окунька в недоумении. Еще больше удивились они, когда на озере перестала появляться лодка Мартина. Видимо, и в самом деле заморский профессор со своим помощником подались на север. Какое-то время меллоренские рыбаки вспоминали о них. Несколько раз даже поднимали кружки с пивом за успешное возвращение чудаковатого Мартина в родной Стокгольм. Без его жутких былей и небылиц как-то скучновато стало в городе, пришли к выводу рыбаки. Ничего щемящего душ теперь не услышишь вечерами в Золотом Окуньке, а самые осторожные опасливо спрашивали, может, все, что старина Мартин рассказывал, сбудется? Но ответить им никто не мог. Где завершился земной путь немецкого ученого, борца с предрассудками и пациента стокгольмской больницы Серафимов? На самом ли деле они отправились к берегам Северного Ледовитого океана? И эти вопросы остались безответными.